Глава 4. Поиски конфликтов. 1926-1928 годы. 1. Смерть НЭПа. Историки спорят о дате смерти новой экономической политики. Умирать она начала в конце 1926 года. Заготовительные кризисы 27-го, а потом 28-го годов, выразившиеся в значительном сокращении закупок государством зерна, были зримыми проявлениями кризиса НЭПа. Но НЭП так или иначе рано или поздно был обречен. Советская система не была приспособлена, она не была создана для решения важнейших государственных проблем в обстановке гражданского мира традиционными нормальными путями. Система, рожденная революцией для осуществления большого прыжка в утопию, выработала в годы гражданской войны под руководством Ленина примитивные, но эффективные в условиях кризиса формы управления. Устрашение, прямой террор, приказ. Только кризис позволял требовать и брать от граждан полного подчинения и жертв. Система требовала жертв для цели, для блага будущих поколений, и таким образом перебрасывала мост из мира фикции, утопии, в мир реальности. Без кризиса мир фикции, утопическая программа, был отделен стеной от мира реальной жизни. Во второй половине 26-го года НЭП начинает задыхаться. Восстановление экономики в главном завершено. Необходимо решить, в каком направлении идти дальше, как развивать экономику, как развивать, прежде всего, промышленность. Программа Бухарина, сконцентрированная в лозунге «Обогащайтесь», означала развитие мирное, традиционное. Валентинов, Вольский, до 1905 года большевик, затем меньшевик, хорошо знавший Ленина и других большевистских руководителей, в годы НЭПа, редактировавший торгово-промышленную газету, орган ВСНХ, полагает, что правые коммунисты шли параллельно со Столыпиным. Валентинов, «Доктрина правого коммунизма», Мюнхен, 1960 год, страница 44. Что программа Бухарина, поддерживаемая в 1925 году Сталином, была сходна с реформой Столыпина. С той, правда, разницей, что премьер-министр Николая II верил в вечность результатов своей реформы, а программа 25-го года утверждала частное хозяйство на национализированной земле временно. В 1925 году, однако, эта разница носила теоретический характер, хотя чувство неуверенности у крестьян было. Программа Бухарина оказывала благоприятное воздействие на развитие сельского хозяйства. 1925 год и первая половина 26 года были, пишет Валентинов, поистине наиболее счастливым периодом в жизни деревни. Там же страница 67. Счастливым можно назвать этот период относительно. Он был лучше предыдущего, но неизмеримо лучше того, который наступал. Но и в этот счастливый период крестьяне не были уверены в будущем. Их жали налогами. На 250 рублей дохода крестьянин платил столько же налога, сколько мелкий коммерсант — с 1200 рублей, а рабочий — с 3800. Экономическая жизнь 2.11.1926. За пуд ржи крестьянин мог купить в 13 году 5,48 метра текстиля, в 27 году, июнь-июль, 2,55 метра, соли, соответственно, 103 фунта и 61,9 фунта, сахара 8,24 и 3,93 фунта. Там же. Однако положение крестьян было значительно лучше положения рабочих класса гегемона, от чьего имени была сделана революция. росла безработица. 9 лет после Октябрьской революции рабочие основных отраслей нашей промышленности не смеют даже мечтать о довоенной зарплате. Большевик, 13.09.1926. Недовольство рабочих политикой, позволявшей крестьянам жить лучше пролетариев, было совершенно естественным. В рядах партии, у рядовых членов и в среднем партаппарате все сильнее ощущается тоска по утраченному раю военного коммунизма. «Были такие братья Райты», — вспоминает герой «Красного дерева», сидя в подземелье, где собираются последние настоящие коммунисты. Они решили полететь в небо, и они погибли, разбившись о землю, упав с неба. Товарищ Ленин погиб, как братья Райт. Какие были идеи! Теперь уже никто не помнит этого товарища, кроме нас. Мы как братья Райты. Пельняк, «Красное дерево», в «Опальных повестях», Нью-Йорк, 1955 год, страница 185. Так тоскует коммунист призыва военного коммунизма и роспуска 1921 года. В 1928 году Артем Веселый публикует полурассказ «Босая правда». Кубанцы-коммунисты, герои гражданской войны, жалуются своему бывшему командиру Михаилу Васильевичу. Надо открыто сказать правду. В жизни нашей больше плохого, чем хорошего. Они жалуются на бедность, на пренебрежительное отношение к ним советских властей, бюрократического аппарата. «Не мимо, — говорит пословица, — пишут старые бойцы, с гордостью вспоминающие свои подвиги в боях с белыми. Лаял Серко, нужен был, а стар стал со двора вон». Герои гражданской войны задают главный вопрос. За что мы, Михаил Васильевич, воевали? За кабинеты или за комитеты? «Молодая гвардия», 1929 год, номер 5, страницы 2-6. Свидетельством того, что вопрос этот, жалобы эти повторялись не только героями полурассказа Веселого, было специальное постановление ЦК ВКПБ, от 8 мая 1929 года, первое такого рода, объявлявшее строгий выговор редакции «Молодой гвардии» за публикацию полурассказа Артема Веселого «Босая правда», представляющего однобокое, тенденциозное и в основном карикатурное изображение советской действительности, объективно выгодное лишь нашим классовым врагам. «Молодая гвардия», 1929 год, номер 10, страницы 83-92. Герои «Босой правды» видят главное несчастье, гибель революции в том, что кабинеты заменили комитеты в бюрократизме, в аппарате. Советский государственный, экономический, партийный аппарат не переставал расти. В 1928 году он насчитывал 4 миллиона чиновников. Но этот гигантский аппарат, управляемый из центра, не был в состоянии справиться с управлением страной в нормальных условиях. «Шумят об аппарате», — писал в его защиту главный пролетарский поэт Демьян Бедный. «Ему нужно дьявольское напряжение, чтобы приводить пролетарский пароход в движение». А к тому же пароход еще тянет за собой громадную баржу, крестьянскую баржу, неохотливую, неподатливую, неповоротливую. Правда, 12.01.1923. Аппарат был непригоден для выполнения стоявших перед ним задач в условиях гражданского мира. Он был неповоротлив, не способен к самостоятельным действиям, он складывался из двух враждебных элементов, из неквалифицированных, нередко неграмотных коммунистов-руководителей и чиновников, дрожавших от страха. Страх этот культивировался систематически и непрестанно. Единственный орган советской власти, который знали все советские граждане, он приобрел широкую известность и за пределами страны, ЧК ОГПУ стал синонимом хорошей работы. И каждый раз, когда необходимо было сделать что-то быстро, создавалось учреждение, которое называлось «Чрезвычайная комиссия». Словосочетание это должно было само по себе подстегивать. Микоян рассказывает, например, что в декабре 22 года, когда понадобилось заготовить обувь и теплые вещи, Совет труда и обороны создал чрезвычайную комиссию по заготовке валенок, лаптей и полушубков, сокращенно ЧЕКВАЛАП. Микоян, указанное сочинение, страница 156. Когда же необходимо было приложить особые усилия, создавалась чрезвычайная комиссия, а ее председателем назначался Дзержинский. Он руководит главным комитетом труда, железнодорожным транспортом, оказывает помощь беспризорным детям, возглавляет чрезвычайную комиссию по борьбе со снежными заносами, продолжая, конечно, руководить ВЧК, а потом ГПУ. Когда организуется массовое общество друзей советского кино, председателем избирается Дзержинский. Тишков, первый чекист, Москва, 1968 год, страница 128. Краткая история советского кино, Москва, 1969 год, страница 132. Когда, наконец, создается в 1924 году общество изучения межпланетных сообщений, и здесь не забыт председатель ГПУ. Неуклонно выполнялась воля Ленина, провозгласившего ЧК, должны стать орудием проведения центральной воли пролетариата, орудием создания такой дисциплины, какую мы сумели создать в Красной армии. Коммунист, 1957 год, номер 5, страница 23. 31 января 1924 года Дзержинский назначается председателем ВСНХ, высшего органа, руководившего советской экономикой. Дзержинский, констатирует его биограф, еще более приближает аппарат ОГПУ к задачам хозяйственного строительства. Тишков, указанное сочинение, страница 126. Валентинов в своих мемуарах о работе в ВСНХ рисует Дзержинского спокойным, рассудительным руководителем. Главное качество, которое ценит Валентинов в председателе ОГПУ во время его службы председателем ВСНХ, в том, что он старался не пугать своих сотрудников. А после его смерти работники ВСНХ искренне горевали. «Жаль, умер Дзержинский». С ним было хорошо работать. Нас, специалистов, он ценил и защищал. При нем мы могли спокойно спать, не боялись, что приедет черный ворон. Валентинов, Вольский, НЭП и кризис партии после смерти Ленина, Институт Гувера, Станфорд, 1971 год, страница 101. Сетования эти отлично передают климат спокойных лет НЭПа. Только под крылом всемогущего Дзержинского ни в чем не повинные спецы могут спокойно спать. Рассудительность Дзержинского была сродни рассудительности умного рабовладельца, знающего, что рабы представляют собой материальную ценность. Но председатель ОГПУ не забывает напоминать: «Меня назначили в ВСНХ. И буду проводить плановое начало железной рукой. Кое-кому хорошо известно, что рука у меня тяжелая, может наносить крепкие удары. Я не позволю вести работу так, как ее до сих пор вели, то есть анархически». Там же страница 102. Важнейшая особенность системы управления, созданной коммунистической партией, заключалась в том, что все проблемы решались только с точки зрения политических выгод. Экономика, народнохозяйственные проблемы также рассматривались исключительно с точки зрения политики. Решение народнохозяйственных проблем, в последний период НЭПа, как и выработка генеральной линии, наталкивались на трудности, которых не было в годы военного коммунизма, когда авторитет Ленина сметал все возражения, и которых не будет после 1929 года, когда сметать возражения будет власть Сталина. Трудности 1925-27 годов заключались в существовании оппозиции. Троцкий был разбит легко, но его лозунги, его критика защитников кулачества Бухарина и Сталина находили отклик в партии, среди тех, кто спрашивал, за что боролись, среди тех, кто вспоминал идеи коммунизма, среди рабочих, недовольных своим положением, среди почти 2 миллионов безработных. По данным планового хозяйства, 1926 год, номер 2, страница 132, в 1925-26 годах в стране было 1 728 364 безработных. Присоединение к Троцкому его бывших противников Зиновьева и Каменева привело к усилению критики. Вытесняемые из ключевых позиций в партийном аппарате оппозиционеры имели еще возможность излагать свои взгляды в дискуссионных листках, публикуемых изредка «Правдой» перед съездами, распространять их, как скажут позднее, в сам издать. В партийных кругах известны были не только похвалы политики Сталина-Бухарина со стороны Устрялова, но и резкая критика этой политики марксистами-меньшевиками за то, что страна идет не к коммунизму, а от старого помещичье капиталистического к новому крестьянско-капиталистическому хозяйству. Цитируется по книге Валентинова «Доктрина правого коммунизма», страница 74. На протяжении всего периода внутрипартийной борьбы лишь один раз была выдвинута идея совершенно новая. Рабочий коммунист с 1918 года Яков Оссовский предложил создать в Советском Союзе вторую партию, установить двухпартийную систему. Как ортодоксальный марксист, он считал, что наличие двух секторов, государственного и частного, в экономике страны, делает необходимым существование двух партий, придерживаясь принципа абсолютного единства и единственности нашей партии, писал Оссовский, в организациях и партийной печати не допускается свободный обмен мнениями, несмотря на то, что в самой партии, в связи с разнообразием экономики страны, различие мнений фактически существует. Большевик, 1926 год, номер 14. Оссовский был осужден ЦКК и исключен из партии. Правда, 14.08.1926. Он был осужден Бухариным. Дискуссия недопустима, потому что она расшатывает саму основу диктатуры пролетариат, единство нашей партии и ее господствующее положение в стране, что она льет воду на мельницу группы группировочек, жаждущих политической демократии. Правда, 7.10.1926. Осудили предложение Оссовского и оппозиционеры. Двух партий в Советском Союзе никогда не было. Но в 1925-28 годах взгляды оппозиции оказывали влияние на генеральную линию. В 1927 году крестьяне резко сокращают продажу зерна и других продуктов государству. Югославский коммунист Чилига, приехавший в 1926 году в Москву представлять свою партию в Коминтерне, отмечает в воспоминаниях: «Московская осень 1927 года была отмечена новым для меня явлением. В магазинах не было масла, сыра, молока. Потом начались перебои в продаже хлеба». Продовольственные трудности Заготовительный кризис дают Сталину случай нанести очередной удар по оппозиции. В октябре 27 года Зиновьев и Троцкий исключаются из ЦК. После их попытки организовать контрдемонстрацию по случаю октябрьской годовщины, Троцкий и Зиновьев исключаются из партии. Выгнав лидеров оппозиции из партии, Сталин начинает принимать их советы, их программу. Для ликвидации кризиса принимаются чрезвычайные меры. В деревню направляется 30 тысяч членов партии для выколачивания хлеба. Выезжают на места партийные вожди. 15 января 28 года Сталин покидает Москву и направляется в Сибирь. В последний раз совершает он такого рода поездку по стране. Он дает местным работникам директиву применять к тем крестьянам, которые не сдают хлеб, статью 107 Уголовного кодекса, включенную в кодекс в 1927 году. Статья предусматривала за умышленное повышение цен и укрывательство товаров тюремное заключение сроком на 1 год с конфискацией имущества или Бизонова. На поиски запрятанного зерна приглашаются бедняки, которым за низкую плату или в кредит выдается 25% конфискованного хлеба. Сталинский, его называют Урало-Сибирский, период сбора хлеба распространяется на всю страну. Крестьяне говорят, вернулся 19-й год. За недоимки срывают крыши с хат. В деревне вводятся воинские части для поисков хлеба. Виноватым во всем объявляется кулак. Еще совсем недавно Калинин писал, что кулак — это жупел, это призрак старого мира, это не общественный слой, даже не группа, даже не кучка, это вымирающие единицы. Известия 22.03.1925. Рыков жаловался: «Мы черт знает, что делаем, ведь в угоду Троцкому, Пятакову, Зиновьеву мы называем кулаком подлинного середняка, совершенно законно желающего быть зажиточным». Смотрите Валентинов, «Доктрина правого коммунизма», страница 79. В июле 28 года на пленуме ЦК Сталин гордо заявляет: «Мы давим и тесним постепенно капиталистические элементы деревни, доводя их иногда до разорения». Сталин, том 11, страница 171. Положение в русской деревне этого времени сжато представил Борис Пельняк. Мужики в те годы недоумевали по поводу ниже следующей, непонятной им проблематической дилеммы. 50% мужиков вставали в 3 часа утра и ложились спать в 11 вечера, и работали у них все от мала до велика, не покладая рук. Избы у них были исправны, как телеги, скотина сыта и в холе, как сами сыты и в труде по уши. Продналоги и прочие повинности они платили государству аккуратно, власти боялись, и считались они врагами революции, не более, не менее того. Другие же проценты мужиков имели по избе, подбитой ветром, по тощей корове и по паршивой овце, больше ничего не имели. Государство снимало с них продналог и 7 ссуду, и они считались друзьями революции. Мужики из врагов по поводу друзей утверждали, что 35% друзей пьяницы, 5% не везет, а 60% бездельники, говоруны, философы, лентяи, недотепы. Врагов по деревням всемерно жали, чтобы превратить их в друзей, а тем самым лишая их возможности платить продналог, избы их превращали в состояние, подбитое ветром. Пельняк, «Красное дерево», страницы 208-209. Ни мужики, ни Борис Пельняк еще не представляли себе в конце периода НЭПа, что будет сделано с деревней и крестьянством. 11 июля происходит тайная встреча представителя объединенной троцкистско-зиновьевской оппозиции Каменева с главой правых Бухариным. После нескольких лет тесного сотрудничества, после помощи, оказанной Сталину, Бухарин вдруг признается, что мы рассматриваем линию Сталина как смертельную опасность для революции. Наше расхождение со Сталином гораздо более серьезны, чем между нами и вами. Бухарин вдруг обнаруживает, что Сталин — это беспринципный интриган, который подчиняет все своей жажде власти. Он меняет взгляды только для того, чтобы освободиться от кого-либо в данный момент. Троцкисты, к которым попадает запись беседы Бухарин-Каменев, злорадно ее публикуют. Для Сталина это еще один материал в борьбе, которую он начинает против правых. В этой борьбе он принимает поддержку левых. Многие левые оппозиционеры, сидящие в политизоляторах, находящиеся в ссылке, шлют заявление о своей капитуляции, о согласии с новой политикой Сталина, которая, по сути дела, является, как они убеждены, их политикой. Переиздается книга Преображенского о первоначальном социалистическом накоплении. Сталин и его привлекает на свою сторону. В ответ на сомнения Преображенского в связи с тем, что Центральный комитет все еще стоит на правых позициях, генеральный секретарь, как передает разговор Чилига, ответил: «Если надо, я арестую весь ЦК, но пятилетний план выполню». Арест ЦК придет позже, но 16 января 28 года Троцкий высылается в Алма-Ату, через год он будет выслан в Турцию. Сталин объявит о конце НЭПа в декабре 1929 года, но гражданский мир он объявит расторгнутым уже в апреле 28 года. Мы имеем врагов внутренних, мы имеем врагов внешних. Об этом нельзя забывать, товарищи, ни на минуту. Сталин, том 11, страница 63. Сигналом, возвестившим начало войны против общества, был Шахтинский процесс, состоявшийся в Москве летом 1928 года. 53 инженера и техника, руководители угольной промышленности Донбасса, обвиняются во вредительстве и шпионаже. Слово «вредитель» становится одним из самых распространенных в русском языке. После процесса эсеров в 1922 году прошло 6 лет. Шахтинский процесс был первым публичным показательным судом после цезуры НЭПа. Роберт Конквест, автор наиболее полный, за исключением, конечно, архипелага ГУЛАГ Александра Солженицына, истории большого террора, полагает, что шахтинское дело возникло по личной инициативе Евдокимова, уполномоченного ОГПУ на Кавказе. Роберт Конквест, «Большой террор», Флоренция, 1974 год, страница 989. Не исключая личной чекистской инициативы Евдокимова, бывшего уголовника, сделавшего в годы гражданской войны блестящую карьеру в органах, он имел прежде всего за свою карательную деятельность наград больше, чем все другие сотрудники ОГПУ, ставшего собутыльником Сталина, можно, однако, думать, что шахты не были выбраны случайно. Среди обвиняемых было 3 немецких инженера. Шахтинский процесс был таким образом задуман для решения как внутренних, так и внешних задач. Он стал проверкой модели показательных процессов. Обвинения во вредительстве и шпионаже в пользу той иностранной державы, с которой в данный момент были испорчены отношения. Признание обвиняемых в ходе шахтинского процесса двое из обвиняемых не предстали перед судом, видимо, погибнув во время допросов, несколько человек не во всем соглашались с обвинителем-прокурором Крыленко. Гнев народа. 20 лет спустя Джордж Орвелл расскажет в романе «1984» о государстве будущего, в котором ежедневно проводятся двухминутки ненависти. Граждане собираются перед телевизорами, на экране которых появляется изображение врага народа Гольдштейна, и все его ненавидят. В Советском Союзе в 20-е годы еще не было телевизоров, используются газеты. Первый опыт организации ненависти был проведен по указаниям Ленина летом 22 года во время процесса эсеров. Во время шахтинского процесса ненависть организуется в значительно более широких масштабах. Летом 1920 года в Екатеринбурге разбиралось дело об убийстве группы спецов, техников, работавших в Егоршинских копях. Техников убили местные партийные товарищи, счевшие спецов контрреволюционерами. Свидетели, допрошенные судом, показали, что о контрреволюционной работе убитых техников они ничего не знают. Защищал убийц адвокат Коммодов. «В их жилах течет здоровая кровь», — говорил он. Они познали всю тяжесть социального неравенства и научились ненавидеть своих классовых врагов. Это чувство и руководило ими. Правда, 19.05.1920. 8 лет спустя «Правда» в передовой статье «Классовый процесс» писала: «Сегодня в колонном зале Дома Союзов перед лицом Верховного Суда СССР предстанет плеяда героев шахтинского дела. Им твердо гарантирована смертельная классовая ненависть рабочих и трудящихся всего мира». Правда, 18.05.1928. Адвокат Коммодов, представлявший одного из обвиняемых, не нашел убедительных аргументов для защиты человека, в жилах которого текла больная кровь спеца. В ходе газетной кампании ненависти было опубликовано заявление 12-летнего сына одного из обвиняемых. Сын просил расстрелять отца. Начиналась новая эпоха.